Выбросить башню. Трудоформа усердием и силой наделяет, тихий шепот спрены ушей достигает. Тайну хочешь узнать, эту форму добудь, получи свободу, о страхе забудь. Из песни перебора слушателей. Строфа 19. «Торговец Твалкв», — сказала Шалан, — «полагаю, на тебе сегодня другая пара обуви, чем в первый день нашего путешествия». Твалкв остановился по пути к вечернему костру, но спокойно ответил на ее вызов, повернулся с улыбкой, качая головой. «Боюсь, вы ошибаетесь, Светлость. Почти в самом начале этого путешествия я потерял один из сундуков с одеждой во время бури. У меня осталась единственная пара ботинок». Это была откровенная ложь. Однако после 6 дней совместного пути она поняла, что Твалкву плевать, если его ловят на лжи. Шалан, устроившись на высоком переднем сиденье фургона и оберегая забинтованные ноги, внимательно посмотрела на Твалква сверху вниз в сумерках. Она провела большую часть дня, выдавливая сок из стеблей шишкотравника и втирая в спину, чтобы отогнать спренов гниения. Виденка была очень довольна тем, что заметила эти растения. Ей здорово не хватало практических занятий, но от кое-каких прочитанных книг в диких местах все же был толк. Стоило ли открыто сказать ему, что это ложь? Чего она добьется? Он следил за ней глазами-бусинами, прячась в тени. «Что ж», — отступила Шалан. «Это печально. Надеюсь, во время путешествия мы повстречаем другую компанию торговцев, у которых я смогу купить подходящую обувь». «Светлость, я обязательно постараюсь подыскать такую возможность». Твалкв удостоил ее поклоном и фальшивой улыбкой, а потом продолжил путь к вечернему костру, который горел неравномерно. У них закончились дрова, и паршуны отправились во тьму, чтобы поискать еще. «Обманы», — тихонько проворчал Узор, чьи очертания были почти невидимы на сиденье около нее. «Он знает, что я куда больше завишу от него, пока не могу ходить». Твалкв уселся рядом с умирающим костром. Неподалеку бродили громадные распряженные чулы, давя маленькие камнепочки с полинскими лапами. Животные никогда не уходили далеко. Твалкв начал тихо шептаться с Тегом, наемником. Он продолжал улыбаться, но девушка не доверяла его темным глазам, блестевшим в свете костра. «Иди проверь, о чем он говорит», — велела Шалан Узору. «Проверить?» «Послушай слова, потом вернись и повтори их мне. Не приближайся к свету слишком сильно». Узор сполз по боковой стороне фургона. Шалан откинулась на спинку жесткого сиденья, потом достала из своего тайного кармана маленькое зеркало, найденное в сундуке Ясны, и одну сапфировую сферу для света. Просто марку, которая сама по себе была не яркой, да еще и быстро тускнела. «Когда должна быть следующая великая буря? Завтра?» Приближалось начало Нового года, а с ним и плач, хотя еще оставалось несколько недель. Это ведь был светлый год, что ж, она может выдержать великую бурю здесь, в пустоши. Девушка уже один раз прошла через это унизительное испытание, запершись в своем фургоне. Зеркальце демонстрировало, что Шалан выглядит ужасно. Красные глаза с мешками под ними, волосы всколочены, платье в прорехах и пятнах. Она была похожа на нищенку, которая обнаружила в куче мусора платье, некогда бывшее красивым. Это не слишком ее беспокоило. Стоит ли выглядеть красиво рядом с работорговцами? Едва ли. Однако Ясно, не заботясь о том, что подумают люди, всегда прилагала усилия к тому, чтобы выглядеть безупречно. Она никого не пыталась соблазнить. Об этом речь не шла. Вообще-то она однозначно презирала такое поведение. Использовать симпатичное личико, чтобы заставить мужчину делать то, что ты желаешь, ничем не отличается от использования грубой силы мужчиной, который хочет подчинить женщину своей воле, считала принцесса. И то, и другое низко и с возрастом перестанет удаваться. Ясно не признавала соблазнение подходящим инструментом. Однако люди по-другому реагировали на тех, кому явно удавалось сохранять стиль. «Ну что я могу сделать?» – подумала Шалан. «У меня нет косметики, у меня даже туфель нет». «Может, она важная шишка?» Вдруг раздался рядом с ней голос Твалква. Шалан вздрогнула и посмотрела в сторону, где поблизости на сиденье вновь расположился Узор, Голос шел оттуда. «От нее одни проблемы», — сказал голос Тега. Вибрации узора воспроизводили звуки в точности. «Я по-прежнему считаю, что нам надо бросить ее и уехать. Какое счастье для нас!» Снова голос Твалква. «Что решение принимаешь не ты. Позаботься об ужине. Я позабочусь о нашей маленькой светлоглазой попутчице. Кто-то ее потерял, кто-то очень богатый. Так, если мы сумеем продать ее этому кому-то, то, возможно, наконец выберемся из ямы». Узор воспроизвел недолгое потрескивание пламенем и замолчал. Разговор был воссоздан с удивительной точностью. «Это, — подумала Шалан, — может оказаться очень полезным. К несчастью, с Твалквом надо было что-то делать. Она не могла позволить ему рассматривать себя в качестве того, что можно продать тому, кто ее потерял. Это было слишком похоже на обращение с рабыней. И если она позволит ему и дальше так мыслить, то проведет остаток пути, переживая из-за него и Громил. Что бы сделало ясно в такой ситуации? Стиснув зубы, Шалан сползла с сиденья фургона, осторожно ступая ранеными ногами. Она с трудом могла ходить. Подождав, пока спрены боли исчезнут, и пряча свои мучения, девушка приблизилась к костерку и села. «Так, можешь идти». Тот посмотрел на Твалква, который кивнул. Тек отправился проверить паршунов. Блат ушел на разведку, как часто делал по ночам, выискивая признаки других караванов, направившихся этой же дорогой. «Пришла пора обсудить твое вознаграждение», — сказала Шалан. «Служить кому-то столь прославленному? Вознаграждение само по себе. Разумеется». Согласилась она, посмотрев ему в глаза. «Не отступай. Ты сможешь...» «Но торговцу надо зарабатывать на жизнь. Твалкф, я не слепая. Твои люди не согласны с твоим решением помочь мне. Они думают, что я пустая трата времени». Твалкф рассеянно покосился в сторону Тега. Шалан надеялась, что сейчас он спрашивает себя, о чем еще она догадалась. «Прибыв на расколотые равнины», — продолжила Шалан, — «я получу огромное состояние, пока что оно мне еще не принадлежит». «Это прискорбно». «Ничуть. Это шанс, торговец Твалкф. Состояние, о котором я говорю, представляет собой результат помолвки. Если я прибуду туда в целости и сохранности, те, кто меня спас, уберег от пиратов, всем пожертвовал, чтобы доставить меня в новую семью, вне всяких сомнений будут хорошо вознаграждены». «Я всего лишь скромный слуга», — ответил Твалк с широкой фальшивой улыбкой. «Я и помыслить не смею о вознаграждении». «Он думает, я лгу». Шалан раздраженно стиснула зубы. Внутри ее вспыхнул гнев. Точно так же с ней вел себя Кобзал. Обращался как с игрушкой, инструментом в собственной борьбе, а не как с настоящим человеком. Она подалась ближе к Твалку, ближе к костру. «Работорговец, не играй со мной». «Я бы не посмел». «Ты понятия не имеешь, какую бурю забрел», — прошипела Шалан, не сводя с него глаз. «Ты понятия не имеешь, что стоит на кону в связи с моим прибытием. Засунь свои мелочные планы в расщелину. Сделай, как я говорю, и твои долги будут аннулированы. Ты опять станешь свободным человеком». «Что? Как? Откуда вы?» Шалан встала, не давая ему договорить. Почему-то она чувствовала себя сильнее, чем раньше. Решительнее. От неуверенности у нее внутри все трепетало, но девушка сумела подавить это ощущение. Твалкф не знал, что она робкая, не знал, что она выросла в уединенной сельской местности. Для него девушка была придворной дамой, умевшей стоять на своем и привыкшей, чтобы ей все подчинялись. Стоя перед ним, ощущая себя светящейся в мерцании костра, возвышаясь над ним и его неуклюжими махинациями, она все видела. «Дело не в том, чего ожидают от тебя окружающие, а в том, чего ты ожидаешь от себя самого». Твалкф отпрянул от нее, словно от яростно полыхающего костра. Он съежился, распахнув глаза, вскинул руку. Шалан поняла, что и впрямь слабо светится, излучая свет сфер. На ее платье больше не было ни прорех, ни пятен. Оно выглядело великолепно. Девушка инстинктивно погасила свечение своей кожи, надеясь, что Твалк вспишет все на игру света. повернулась и, оставив его трястись у костра, направилась обратно к фургону. Вокруг была густая тьма. Первая луна еще не взошла. Пока Шалан шла, ее ноги болели совсем не так сильно, как должны были. Неужели это сок шишкотравника творит чудеса? Она достигла фургона и начала забираться на сиденье. Но Блад выбрал именно этот момент для шумного возвращения в лагерь. «Гасите костер!» – крикнул он. Твалк ошеломленно уставился на наемника. Блад ринулся вперед мимо Шалан и, достигнув костра, схватил котелок с кипящим супом, опрокинул на пламя, и от мокрого пепла шипением пошел пар. Аспрены огня бросились в рассыпную и исчезли. Твалк вскочил, уставившись на слабо освещенную умирающими углями грязные струйки супа, которые побежали мимо его ног. Шалан, стиснув зубы от боли, спустилась с фургона и подошла. Тек подбежал с другой стороны. «Их, похоже, несколько десятков», – негромко излагал Блад. «Они хорошо вооружены, но не богаты. Нет ни лошадей, ни чулов. О чем речь?» – требовательно спросила Шалан. «О бандитах», – пояснил Блад. «Или наемниках, называйте как хотите. Светлость, эти места никто не патрулирует». Твалкв посмотрел на нее и быстро отвел взгляд, явно еще не оправившись от потрясения. «Понимаете, это дикие земли. Присутствие Олети на расколотых равнинах означает, что многие ездят туда-сюда. Торговые караваны вроде нашего, ремесленники в поисках работы, низкорожденные светлоглазые, наемные мечи, желающие завербоваться на военную службу. Эти два условия, беззаконие в сочетании со множеством путешественников, привлекают особую разновидность бандитов. Они опасны», — согласился Тек. «Берут, что хотят, оставляют только трупы». «Они видели наш костер?» — спросил Твалк, теребя в руках свою шапку. «Не знаю», — сказал Блад, бросив взгляд через плечо. Шалан с трудом могла разглядеть выражение его лица во тьме. «Я не хотел подбираться слишком близко. Подкрался, посчитал и сразу же бросился назад». «Как ты можешь быть уверен в том, что они бандиты?» – спросила Шалан. «Вдруг это солдаты, которые направляются к расколотым равнинам, как и сказал Твалк?» «У них ни знамен, ни эмблем», – объяснил Блад. «Но хорошее оружие и дозорные по всем правилам. Они дезертиры. Ставлю на это чулов». «Ха!» – воскликнул Твалк. «Блад, ты ставишь моих чулов против того, кто выбросил башню?» «Но Светлость, хоть этот дурень совсем не умеет играть, думаю, он прав. Надо запрячь чулов и немедленно уезжать. Ночная тьма нам на руку, и это следует использовать». Собирая лагерь и запрягая чулов, мужчины двигались быстро. Даже грузный Твалкв. Рабыни, получившие вечерние похлебки, ворчали. Шалан остановилась возле их клетки, ощущая стыд. У ее семьи были рабы. Не только паршуны и ревнители. Обычные рабы. В большинстве случаев они жили не хуже темноглазых, лишенных прав путешествовать. А вот эти бедолаги выглядели больными и полумертвыми от голода. «Шалан, ты сама в шаге от того, чтобы оказаться в такой же клетке», — подумала она и вздрогнула, когда подошел Твалкв и прошипел проклятие в адрес пленников. «Нет, он не осмелится тебя туда засунуть, просто убьет». Пришлось снова напомнить Блату, чтобы он ей помог забраться на сиденье. Тек загнал паршунов в их клетку, проклиная замедлительность, потом вскарабкался на свое место. Его фургон был замыкающим. Взошла первая луна и стало светлее, чем Шалан хотелось бы. Казалось, что каждый шаг чулов сопровождается хрустом, оглушительным, как раскат грома во время великой бури. Они задевали растения, которые девушка называла хрустишипами, с веточками в виде трубочек из песчаника. Они трещали и тряслись. Продвижение было не быстрым, чулы не умели двигаться иначе. Пока они шли, Шалан заметила огни на склоне холма, до жути близкие. Походные костры, минут 10 пешим ходом. Ветер переменился и принес отзвуки далеких голосов. Звон металла и металл. Наверное, там шел тренировочный бой. Твалкв развернул караван на восток. Шалан нахмурилась в ночи. «Почему так?» Шепотом спросила она. «Помните, мы видели овраг?» Также шепотом ответил Блад. «Он окажется между нами и бандитами. И на случай, если они что-то услышат и захотят проверить. Шалан кивнула. Что? Что будем делать, если нас поймают? Тогда нам не сдобровать. Может, сумеем откупиться? Дезертиры не такие, как обычные разбойники. Эти люди предали все. Клятвы, свои семьи. Дезертирство ломает человека. Делает способным на все, потому что ты уже отказался от того, что раньше боялся потерять. Ого! Выдохнула Шалан, бросив взгляд через плечо. Да, это решение меняет всю твою жизнь. И хотелось бы верить, что в тебе осталось хоть немного чести, но сам знаешь, что отказался от нее окончательно и бесповоротно. Он замолчал. А Шалан слишком волновалась, чтобы подтолкнуть к дальнейшим откровениям. Она продолжала следить за огнями на склоне холма. А фургоны все катились и катились в ночи. И в конце концов темнота скрыла их бегство.